«Подымаемся», — сказал только. «С ума сошел!» Я недоуменно осекся. «А ведь верно. Подымаемся». Только отрицательно мотнул головой. «Теперь падаем». Мы по-разному воспринимали движение. Почему, не знаю. Может быть, мой вестибулярный аппарат иначе устроен? Но размышлять было некогда. Нас швырнуло в лабораторный зал навстречу Зернову. И зал был не призрачный, а реальный. И Зернов тоже. Он подхватил меня под руку, кивнул Тольке и повел нас мимо огромных выпуклых экранов, похожих на телевизионные, на которых стереоскопически наглядно воспроизводились сложные цветовые формы, что-то напоминающее западноевропейский поп-арт. Я невольно, как говорится, разинул рот. «Скорей!» — рванул меня Зернов. «Не задерживайся!» «Не понимаю», — сказал я, кивнув на экраны. «Как раз в этом ничего принципиально нового. Структура молекул, воспроизводимая пучками нейтронов. В Москве уже опыты делаются. Пошли». «Почему спешка?» — спросил я. «Потому что он только что прошел над нами». «Где?» «В третьей плоскости. Так мы его не догоним. Видишь, труба разветвляется?» Разветвления я не увидел. Только в лиловом тумане змеились белые и желтые струи, тончайшие, будто лазерные световые пучки. «Как в континууме», — сказал я. «Нет», — отмахнулся Зернов, — «там химический синтез, здесь просто индикаторы». «Действительно, белые и желтые нити повернули в разные стороны, как бы приглашая нас последовать по тому или иному пути». «Желтый кратчайший», — сказал Зернов, — «но он приводит к автосбрасывателю. Помнишь экран с надписью «Danger»? Дальше прохода нет, только телепортация. А поскольку телепортация блокирована, у него только один ход — назад. А белый? Белый длиннее. Если он выберет белый, мы его перехватим. Но может выбрать и желтый. Карты у него нет. Думаю, нам следует разделиться». «У тебя есть оружие?» — спросил я. Зернов растерянно улыбнулся. «Возьму с собой Толю. У него пистолет». «Стреляйте, не раздумывая, без гуманностей». «Ай, ай, ай! Жан Маре преследует Фантомаса». «Это только». Но я уже не видел его. Я бежал в проходе, не отклоняясь от желтых струй. Та же труба, те же путанные непонятные повороты. Мне показалось вдруг, что я взбираюсь по винтовой лестнице, догоняя мелькающего наверху человека. Вот он темной тенью возник надо мною справа, переместился влево, исчез в завитке невидимого винта и снова возник, повторяя движение по убегающей кверху спирали. Я ускорил шаг, но тень впереди даже не обернулась. В этом ракурсе, вероятно, я был невидим. Внезапно она исчезла. «Куда?» Я тотчас же понял это, когда меня швырнуло в знакомое замкнутое пространство с черно-желтым экраном. Знакомые буквы английской надписи вспыхивали и угасали. «Опасность! Опасность! Опасность!» Человек впереди меня замер. Он знал это место и шагнул назад. Двигался он, несмотря на тучность, легко и неслышно, как зверь кошачьей породы. «Бойл!» — позвал я. Он обернулся. «А оно?» От изумления он даже растерялся, чего с ним никогда не случалось. Любопытно, что ни он, ни я не схватились за оружие. Это произошло позже. А сейчас мысль об этом никому из нас не пришла в голову. И первые наши слова только обнаружили обоюдную неловкость. «Я тебя искал», — почему-то сказал Бойл. «Зачем?» Мне было совершенно неинтересно, зачем, но я спросил. А он ответил. «Потому что ты изменил. Раньше я только догадывался. Теперь знаю». «Ну и пусть знает, не все ли равно. Мы с ним явно не о том говорили». «Вы не пройдете, Бойл», — сказал я. Смешок в ответ. «Через тебя, мой милый». Я положил пальцы на спусковой крючок автомата. Он тоже. «Ты не осмелишься выстрелить, Ано. Дуло вашего автомата опущено, и если оно шевельнется...» Дуло не шевельнулось, а Бойл сказал нарочито равнодушно. «Зачем нам умирать обоим? Пропусти меня и разойдемся живыми». Вспомнились слова из Толькиной песни. «Первый успех — первым успеть, точно нажать курок». Но я медлил. Как трудно все-таки убить человека. «А что ты хочешь?» — вдруг спросил Бойл. «Бросьте автомат и шагайте к выходу». «Оглянись назад, мы не одни». «Старый трюк! Не двигайтесь, выстрелю». «Я первым». «Сомневаюсь», — сказал рядом знакомый голос. Но я даже не повернул головы, не спуская глаз с руки Бойла, лежащей на спусковом крючке. А у него почему-то задрожали губы, отвисла челюсть, и разжавшиеся пальцы выпустили автомат, бесшумно коснувшийся пола. Я понял, почему так неслышны были наши шаги. Пол, или вернее плоскость под ногами, поглощала все звуки. «Вы были правы, комиссар. Мы не одни», — сказал голос. Я взглянул и увидел свое повторение с автоматом, также прижатым к бедру. Анохин Бис в таком же полицейском мундире стоял в двух шагах от меня и улыбался. Бойлу, вероятно, показалось, что я раздвоился. Он закрыл лицо руками и снова отнял их. «Неужели схожу с ума?» — прошептал он. «Вы кончите иначе», — сказал мой альтер-эго. «Отступайте спокойно, не оглядываясь. Вот так». Бойл, как загипнотизированный, попятился назад, не отводя глаз от моего двойника. «Еще?» — сказал тот. Бойл сделал еще шаг и исчез, словно провалился сквозь землю. «Только не в землю, а в люк», — поправил меня мой спаситель. «Видишь? Экран погас». Экран действительно сплошь почернел, как аспидная доска. Ядовито-желтая надпись, предупреждавшая об опасности, исчезла. «А он?» — вырвалось у меня. «Его уже нет», — сказал Анохин второй. «Еще секунду назад это был сгусток атомной пыли, а сейчас и она рассеялась».